Душилов, том 2, глава 1. Но почему? Одержимые ведь объединяются только в небольшие группы, и то, крайне редко, потому что в ином случае между ними постоянно возникает вражда между собой за всевозможные ресурсы. Так какого, блять, хуя их сейчас так дохера собралось в этой ебаной канализации? Ха-ха, засмеялся стоящий передо мной раненый одержимый с яркими оранжево-янтарными глазами. В следующий миг по всему этому помещению раздалось 3 выстрела кряду, вслед за которым последовали щелчки от бесполезных нажатий на спусковой крючок, ведь патроны в нем закончились. И в этот же момент стоящий передо мной одержимый, получив первые 2 пули в грудь, а третью, в голову, упал пластом на спину с непонимающим выражением лица. И не только он растерялся от произошедшего, даже я сам не понял, что только произошло. Вернее, я понимал, что я только что сделал, но рационально это все равно не мог принять, ведь стрелять в него, будучи в таком положении, это очевидная глупость, а скорее даже, безумие. Тем не менее, стоило ему засмеяться, как я, промедлив лишь пару мгновений, испытывая в это время ужасное раздражение и давление, тут же, не раздумывая, словно рефлекторно, несколько раз прицеленно выстрелил в него, тем самым добив его, а сразу после этого, испытывая уже 2 знакомое мне ощущение чего-то инородного в теле, я нажал кнопку сброса магазина и, выкинув из пистолета пустой магазин, сразу следом за этим я достал из кобуры 1 из 2 оставшихся магазинов и вставил его в пистолет, впоследствии передернув его затвор. И проделал я это все с такой невероятной для себя скоростью и легкостью, словно я был в идеальных тренировочных условиях. Хотя в этот же самый момент внутри я вовсю паниковал и в попыхах пытался придумать, как мне выбраться живым из этой жопы. Но сколько бы я ни думал, ни один план так и не приходил в голову. И дело тут не в том, что я паникую, я наоборот при этом удивительно рационально и быстро мыслю, а в том, что из этой ситуации попросту нет никакого выхода. Связаться с кем-то по наушнику в правом ухе не выходит, а значит ждать подкрепления в ближайшее время бессмысленно. Сбежать не выйдет, ведь я даже догнать слабого раненого одержимого не могу из-за разницы в наших силах. И остается только один вариант – сражаться. Но это также заведомо проигрышный вариант, я уже уставший, да и патронов у меня осталось всего 30, по 15 в каждом магазине, так что я без вариантов подохну раньше, чем мой дар позволит мне превзойти хотя бы одного средненького по силе одержимого. Это не говоря о возможности, что они попросту разом навалятся, в этом случае у меня совершенно точно не будет ни шанса. Вот только почему же они до сих пор не нападают? Они ведь за все это время даже не приблизились ко мне, а я ведь только что убил одного из них прямо на их глазах. Они, конечно, не люди и не испытывают чувств, вроде сожаления и желания отомстить за своего сородича, однако даже так, их это должно было, как минимум, разозлить. Да и даже если это не так, то один хер кто-нибудь из них должен был хотя бы просто так захотеть меня убить, а поскольку одержимые всегда движимы подобными желаниями, то вообще непонятно, почему я до сих пор жив. Разве что ими сейчас движет какое-то другое, более веское желание, например, желание выжить. И подумал я об этом, пока ко мне подходил один из одержимых. Мужчина лет 45, выше меня примерно на голову, огромное накачанное тело, длинные светло-платиновые волосы, спадающие на спину, и одновременно грубое и утонченное лицо со светло-платиновой бородой и глазами, что темнее любой ночи. А помимо этого у него отсутствуют рога и хвост, что говорит о том, что он относится к самым сильным одержимым, к одержимым 3-го ранга, что считаются невероятно редкими, потому как ими становятся в основном аристократы. Одержимые же делятся на 3 ранга. 1-го ранга имеют демонические рога и хвост, 2-го ранга – демонические крылья, а одержимые 3-го ранга – могут скрывать это все. И если я до этого сражался только с одержимыми 1-го ранга, и то, с большим трудом побеждая их, то этот одержимый он превосходит их в чистой силе раза в 3 точно, не говоря уже о применении дара, в котором он их превосходит в 10 раз. И пускай только увидев его, я понял, кого тут боятся все остальные одержимые, я все равно наставил на него ствол. Хм, задумчиво почесал он свою бороду, смотря на меня своими глазами, что подобный бездне, необычное решение. «Мальчик мой, ты ведь осознаешь, что меня данным», начал он подбирать слово, «оружием не убить». Меня несколько покоробило от его обращения ко мне, однако я не стал упоминать эту тему, ответив: «Проверим. Значит, Понимаешь, спокойно кивнул он сам себе. Позволь же узнать, почему же ты не пытаешься убежать в таком случае, а есть смысл, не поспоришь, приподнялись краешки его губ в самодовольной улыбке. И что, теперь собираешься сражаться с нами всеми? Да он, блядь, играется со мной, как кошка с уставшей и полудохлой мышью, всяко лучше, чем просто так сдохнуть. Он на это ничего не ответил, после чего, наклонившись, поднял с плиты небольшой камешек, поместил его меж пальцев, а в следующий миг позади меня раздался оглушительный грохот от разрушений. Я рефлекторно обернулся и увидел в стене огромную вмятину, словно оставленную взрывом ракеты, и то, как она засыпается осыпающимся потолком этого помещения. Стараясь выкинуть это из головы, я развернулся и продолжил держать на мушке этого мужчину, что в ответ лишь самодовольно улыбился. «Молодец, мой мальчик», — закивал он сам, «молодец. Ранее твои слова ничего не стоили, но теперь, благодаря твоим действиям, у них появилась ценность, ведь настоящий мужчина не отворачивается от своих слов, а держит за них до последнего вздоха, даже если весь мир против него. Да мне срать», — пряча страх глубоко в себе, лаконично, не проявляя и грамма эмоций, произнес я, смотря в его глаза. Что ж, это печально. Молодое поколение должно слушать старших и благодарить их за подаренную им мудрость, а в твоем случае, еще и за оказанную тебе похвалу. Что тебе надо от меня? Процедил я каждое слово. Все размышляешь о том, почему же ты все еще жив. Мечтаешь уже побыстрее умереть, дабы не испытывать это напряжение и давящее чувство. Хочешь, чтобы все уже побыстрее закончилось и тебе не приходилось и дальше строить из себя бесстрашного, хотя в глубине души ты прямо сейчас готов побежать от нас со всех ног? Не тебе уж точно заявлять, что сейчас у меня на душе. Горделив, крайне горделив, подобно аристократу, но все же даже чересчур, не знаешь, когда остановиться, и даже понимая, что другой стороне от тебя что-то нужно и ситуация для тебя не патовая, все равно продолжая говорить нечто столь необдуманное и рисковое. Ты точно не аристократ. Да я и не стремлюсь к этому. Это видно, заявил он уже с неким очевидным пренебрежением в голосе. Но знаешь, мальчик мой, я великодушен, и несмотря даже на твою дерзость и напыщенность, я учту также и твой юный возраст, а потому не стану наказывать тебя за это. Напыщенность? Это он про меня-то? По-моему, уж кто если из нас двоих и напыщен, то это точно не я. Да это его пощады лицемер ебаный, ему же просто что-то нужно от меня, а потому я до сих пор живой. Так может уже расскажешь, что тебе нужно от меня, почему устроил все это ради меня? Кивнул я сначала на лежащий между нами труп, а после, в сторону, подразумевая целую небольшую армию, окружающую нас. Знаешь, ты ужасно нетерпелив, даже для столь юного возраста. В мое время меня за такое наказали бы очень и очень жестоко. Но так как я уже сказал, что не буду это делать, так и быть, удовлетворю твой интерес. Дело в твоей, так скажем, ауре. Спрошу прямо, что ты такое? В каком это еще плане? Ты действительно не понимаешь? Или, быть может, сам того не знаешь? Всерьез задумался он, вновь поглаживая свою бороду. Дело в том, что ты точно не человек. Это я могу сказать наверняка. Но вот сказать, что именно ты такое, это даже меня ставит в затруднительное положение. Ты несколько похож на нас, начавших, но еще не до конца обернувшись нас, но при этом же ты похож и на демонов, вероятно, даже больше, чем на нас, и пускай сейчас ты выглядишь как человек и, видимо, ощущаешь себя так же, однако заверю тебя, это лишь временно, со временем ты придешь к своему истинному облику, вот только к какому, я не знаю, ибо впервые за свою долгую жизнь встречаю нечто столь необычное, как ты, и увидев, что я молчу, продолжил, спросив: ты ведь сейчас не просто отмалчиваешься, ты и сам толком не знаешь этого, да? Пускай ты и стараешься держать монотонное лицо и каким-то образом контролировать свое сердцебиение с пульсом, тем не менее против меня тебе это нисколько не поможет. Я замечаю даже самые малейшие изменения в подобном. И я точно могу сказать, что стоило мне поднять эту тему, как ты занервничал еще сильнее, чем до этого. Если бы это был просто твой секрет, ты бы точно столь не нервничал. Тебя бы сейчас куда больше волновала твоя жизнь, а здесь ты занервничал, будто тебя эта тема волнует сильнее, чем твоя собственная жизнь. Ты явно сильно переживаешь из-за того, что с тобой происходит, и из-за того, что я только что сказал. Не хочешь ничего на это ответить?» Я пару мгновений промолчал и все-таки смог лаконично ответить. «Нет, понятно, вероятно, тебе, мой мальчик, попросту нечего мне на это сказать, но видя твою ужасную упертость вперемешку с гордостью, я вполне осознаю, что даже если это не так, сам ты мне в любом случае мне ничего не расскажешь, а потому даже не стоит пытаться спрашивать у тебя, почему исходящая из тебя странная аура вдруг усилилась дважды, стоило тебе убить поочередно двоих из нас». Он даже это заметил, банный монстр. «Ты и ты», неожиданно вытянув руку, чуть ли не наугад указал он пальцем на двоих стоящих в толпе одержимых, «подойдите к нам». И те, неуверенно переглянувшись меж собой, быстро подошли к нам, остановившись справа от нас метрах в 10. «Мальчик мой», — обратился он ко мне, — «я вновь докажу тебе свою доброту, дарую право уйти отсюда живым. Однако, ну конечно, иначе и быть не могло. Взамен я хочу, чтобы ты поучаствовал в моем небольшом эксперименте. Будь добр, убей этих двоих», — указал он на них рукой, когда они в этот момент шокированно замерли, не зная, что им делать. «А если я откажусь?» «Я знал, что ты это спросишь, а потому», — посмотрел он на этих двоих одержимых, дрожащих от страха, но не решающийся убежать из-за страха перед ним, — «вы двое убейте его, остальным не сметь вмешиваться». Неожиданно подняв голос, негромко выкрикнул он, и не прошло и секунды после этих его слов, как я перевел на них ствол, а в меня уже в этот момент полетело водное щупальце и огненный шар. «Сражайся и убей их, заслужив свою свободу и жизнь, подобно настоящему воину, или же умри постыдной и бесславной смертью». Глава 2. «Поздравляю, мой мальчик», — раздался голос мужчины вперемешку с аплодисментами после небольшого, буквально секундного затишья. «Ты поистине заслужил свою свободу и жизнь. Все тело изранено и окровавлено. Примерно 40% тела в ожогах, в том числе левая часть лица, с глазом, в котором видно лишь белую пелену, и ухом, из которого я слышу лишь раздражающий монотонный звук, в паре мест ожоги вовсе доходит до третьей степени. При этом не менее 3 ребер сломано, как минимум одно внутреннего кровотечения и несколько поврежденных внутренних органов. Правая рука же просто висит, будучи неестественно выгнутой в обратную сторону, а правой же ноге повезло явно больше, она всего лишь вывихнута, чего не скажешь о левой ноге, в которой сломаны обе берцовые кости. Каждый вздох – это ужаснейшая боль и кровавый кашель, обзор сильно ограничен из-за поврежденного левого глаза, слух также подводит, подвижность же снижена до минимума, жжение же от ожогов не дает сосредоточиться на мыслях и цели даже на какие-то жалкие пару секунд, а целиться и стрелять приходится из левой руки, хотя я правша. Но при всем этом, я готов к следующей битве, готов к сражению, на кону которого будет все так же будет моя жизнь, а потому, пускай даже не в силах встать, продолжая сидеть, опираясь на коленку, и имея в магазине всего лишь 2 патрона, я вновь держу на мушке этого зазнавшегося хмыря. Неужели повреждения головы оказались столь сильными, что ты толком не различаешься, что я говорю и делаю? — спросил он с интересом, осматривая меня. — А ты? Ха-ха-ха! — закашлялся я кровью, на мгновение перестав вовсе видеть и слышать. — Подойти и кха проверь. — Нет надобности, — снова отразилось на его лице отвращение, — твоя исключительная спесь все сама говорит за тебя. И когда он уже собирался продолжить, неожиданно позади меня раздалось: — Надо уходить, ГБРовцы прорываются, мы их не можем больше сдерживать. Хмырь прикрыл глаза, приподнял голову и глубоко вдохнул, разведя в этот момент руки в стороны, а когда же выдохнул, открыв глаза, сказал лишь: — Какая жалость. Впрочем, мне стоит быть чуть менее алчным. Тем более, развлечение уже закончилось, и я убедился в истинности своего предположения. Посмотрел он вновь на меня: — Ты поистине удивительный случай. И поскольку ты заслужил свою свободу, не согласишься ли ты посвятить ее служению великому мне? — протянул он в мою сторону руку. Утруждать его долгим ожиданием моего ответа я не стал. К тому же подал его в максимально доходчивой и недвусмысленной форме. Я харкнул слюнями вперемешку с кровью прямо в него, но, увы, этот плевок не долетел даже до его ботинок. Он медленно перевел взгляд с меня на харчок у его ног, и в этот момент я впервые за все время заметил, как он разозлился, его левый глаз дернулся, руки сжались в кулаки, а на лице отразился нечеловеческий гнев. И в эту секунду по всему моему и без того едва рабочему телу пробежались мурашки. Впрочем, благо это длилось всего секунду, А уже после нее он взял себя в руки, вернув свое спокойствие возрастного и мудрого мужчины. «Невероятно глупый ответ», – процедил он. «Даже я из-за него чуть было только что не перешагнул через свои принципы и не убил тебя. Будь же на моем месте любой другой, ты бы уже был трупом. Спасибо за кха-совет. Это не совет, это факт, мой мальчик. Что ж, в любом случае отныне я буду наблюдать за тобой, где бы ты ни находился. А потому, вероятно, совсем скоро мы вновь встретимся, и я вновь задам тебе этот вопрос. И надейся на то, что в следующий раз для тебя будет так же просто дать подобный», — задумался он, подбирая подходящее слово, — «варварский ответ. До скорой встречи», — хищно улыбнувшись, слегка поклонился он, а в следующий миг он уже исчез прямо с моих глаз. Окружающие же нас сотни одержимых резко начали разбегаться в разные трубы, постепенно оставляя меня одного в этом помещении. А я же, хоть и ощутил наконец столь желанную безопасность, пускай мне и захотелось из-за этого наконец разрешить себе потерять сознание, но я продолжал сидеть и держать в руках пистолет, ожидая подкрепления, что узнал о том, где я, судя по всему, благодаря тем моим бесконечным кликам по наушнику во время сражения с этими двумя одержимыми, что сейчас всего лишь лежащие рядом трупы. Все же сражаться сразу с двумя одержимыми оказалось невероятно сложно, каждый из них был быстрее и сильнее меня, а также их реакция была резче моей, и к тому же они активно использовали свои дары. Благо, они хотя бы явно никогда ранее не сражались вместе, а потому я все-таки периодически находил окна меж их атаками, в которые и мог атаковать их в ответ, несмотря то, что почти всегда мне взамен приходилось жертвовать целостностью своего тела. Наконец я расслышал позади себя быстрые шаги, а вокруг меня начал появляться свет фонариков, что через пару секунд уже сконцентрировался на мне. Я сразу же, не оборачиваясь и ничего не говоря, потому что уже не было на это сил, поднял левую руку и выпустил из нее пистолет, что с раздавшимся грохотом рухнул рядом со мной. «Это он!» — раздался позади меня знакомый мне голос. «Кит!» — прокричав это, он сразу же побежал ко мне, пока в этот момент уже ему в спину закричали: «Стой, это может быть ловушка!» Но он, несмотря на это, все равно подбежал ко мне, вскоре сев на колени напротив меня, осматривая меня и тихо проговаривая: «Блядь, блядь, блядь!» На его лице отражалось отчаяние и ужас, чему я нисколько не удивился, ведь за столь небольшое, проведенное с ним время, я отлично понял одно: он добряк, взрослый, легкомысленный и очень добрый раздолбай. «Все, ха-а!» — закашлялся я кровью, заговорив и попытавшись протянуть к нему левую руку. Испытав из-за кашля пробивающую до слез боль в груди, я непроизвольно схватился за грудь и вновь на мгновение потерял связь с реальностью, а когда же пришел в себя, я уже лежал на спине, пока вокруг меня расходились люди в броне ГБР, смотря на пол, осматриваясь по сторонам и периодически светя мне фонариками прямо в лицо, отчего я едва был в силе разглядеть даже силуэты. «Сука, да как так-то нахуй?» — продолжал нервничать, сидя рядом со мной Кит. «Все в порядке», — через силу и боль выговорил я. «У меня дар, я выживу». Он мне ничего не ответил. «Чего вы ждете?» — прокричал он сидящим рядом людям. «Калите уже свои сраные инъекторы и стимуляторы. Мы должны сначала оценить степень». «Да, блядь, и так же видно, что ему пиздец хуёво. Коли, уже нахуй, блядь». Вцепился он в руку одного из них. Глаз к этому моменту уже еле открывался, звук периодически пропадал, словно кто-то то включал, то выключал его. Но мне все равно этого хватило, чтобы увидеть, как вместо того, чтобы мне что-то вколоть, как их и просил Кит, они лишь молча помахали руками в его сторону, и вскоре уже к Киту подошли другие ГБРовцы, куда-то оттащив его от меня под его непрекращающиеся крики и жалобы. Прошло еще несколько мгновений, и открыть глаз я уже не мог, как бы ни старался, а вместо боли, расходящейся по всему телу и сознанию, пришел холод и какое-то умиротворение. Следом за этим я и не заметил, как потерял сознание, но всего на миг, по крайней мере, так показалось мне. На деле же, стоило мне открыть глаза в следующее мгновение, как окружение резко сменилось. Из грязной, вонючей и темной канализации я оказался в чистой, хорошо освещенной и приятно пахнущей больничной палате. Вместо же холодного пола подо мной оказалась приятная, мягкая и теплая больничная кровать. А рядом же со мной, флегматично листая телефон, сидит знакомое лицо. «Какими судьбами, Луис?» — с некоторым трудом спросил я. Он, положив телефон к себе на ноги, поднял взгляд и вопросительно поднял брови, спросив: «Шутишь, это хорошо, значит, все с тобой в порядке». Следом, немного улыбнувшись, я осмотрел пустую палату, навороченную новейшей техникой палату, и спросил: «Где мы?» «В штабе, на третьем этаже и в 58-й палате». «Понятно». После медленно и внимательно осмотрел себя, подвигав конечностями, после чего задал вполне логичный вопрос: «Мне придется платить за все стимуляторы и инъекторы, потраченные на меня, да и нет одновременно». Я вопросительно посмотрел на него. «Большая часть инъекторов и стимуляторов бесплатны для сотрудников нашей организации, получивших ранения во время работы. Однако есть ряд особых медикаментов, что используются в совсем уж крайних случаях, когда либо речь идет о вопросе жизни и смерти, либо регенерации утраченных в бою частей тела, и вот за эти медикаменты уже большинству сотрудников нужно платить часть средств, что были потраченных на них при закупке. А не слишком ли жестоко по отношению к своим сотрудникам, что жизнью рисковали? Ты дослушай сначала, а потом уже рот открывай. Тем более, когда говорит твой командир. Если ты, конечно, не намерен уйти из нашей организации после произошедшего, не намерен, тогда молчи и слушай, когда я говорю. Цены на данные медикаменты ой как кусаются, и даже наша организация не может позволить себе взять на себя абсолютно все расходы за их покупку, а потому да, часть от всей цены действительно оплачивается самим сотрудником, на которого они и были использованы. Вот только, как правило, сотрудник при этом ничего не платит, прямо как и в твоем случае. «Это как? Ты это специально?» — рассердился он, и увидев, как я усмехаюсь, закатил глаза. «Не пройди ты через подобное и не лежи сейчас на больничной койке, я бы сначала сделал тебе длительный выговор с помощью исключительно нецензурных слов, потом бы оштрафовал на приличную даже по твоим меркам сумму, а следом бы еще заставил пройти через столь изнурительную тренировку, что даже твой дар тебе не помог бы к ее концу держаться на ногах. Я предупредил, так что советую в следующий раз подумать, прежде чем так шутить». Я промолчал. «Буду расценивать это как-то, что ты все понял и более не будешь совершать подобное, а потому, слушай дальше, отвечая на твой вопрос. Это как? Ты, видимо, не знаешь, но в нашей организации есть очень хорошие премии за особые выслуги, например, за убийство одержимых. В твоем случае ты не только убил четверых одержимых, но еще и сделал это в одиночку и за один раз, а потому твоя премия может сравнять с более чем полугодовым заработком среднестатистического члена одного из отрядов ГБР. И уже из этой твоей премии были вычтены деньги за потраченные на тебя препараты. И при этом у тебя осталась еще половина премии. Впрочем, не думаю, что для тебя это важно», — намекает он на заводы по производству подавителей, которые по сути сейчас принадлежат мне. «Понятно. А что с китом? Он в полном порядке, сначала отлично справился со своей задачей, устранив одержимого, а следом в первых рядах вместе с другими прибывшими ГБРовцами отправился на твой сигнал СОС, где вскоре и обнаружил тебя. Сейчас же после моего приказа отправился домой, где, наверное, уже напился до беспамятства и отключился. Или ты о его моральном состоянии?» Я кивнул. Он немного замялся, но все же ответит с монотонным лицом: «Как он тебе уже рассказал, мы все в седьмом отряде кого-то потеряли, он даже больше любого из нас. Так еще до тебя у него было два напарника, и оба погибли, один за другим. Причем совершенно не по вине кита, но ему этого в любом случае никак не докажешь. Он упорно считает себя виноватым и заявляет, что проклят, а потому не хочет ни с кем работать в команде. От тебя, с его слов, он тоже собирался вскоре отстраниться, дабы не навлечь на тебя беду тем, что он твой напарник. Но, как ни крути, а ты по сути, хоть и ненадолго, но ты все равно стал его третьим напарником, который чуть не погиб на первом же обычном патрулировании. В общем, ему трудно. Вероятно, труднее, чем любому в седьмом отряде». Я понял. Теперь его излишне драматичная реакция стала понятна. «Трудно сказать, как бы я себя чувствовал, если бы все люди вокруг меня вот так вот гибли раз за разом. Это все, что ты хотел спросить? Если так, давай начнем твой отчет о произошедшем». Я ненадолго задумался и спросил: «А сколько времени?» Он взял телефон и, посмотрев на него, следом положив обратно, ответил: «20 минут пятого, а что, у меня уроки в 8 начинаются». «Ты это серьезно сейчас?» — правдиво удивился он. «Пропустишь разок, ничего страшного». «Нет, исключено. И к чему эта категоричность?» «Это не относится никак к работе». «Относится, если пойдешь в школу сегодня, то кто знает, насколько затянется твое полное восстановление. Ни насколько. К сегодняшнему вечеру я буду практически полностью здоров и смогу выйти на смену. Он устало вздохнул, посмотрев на меня как на ребенка. Может, внешне ты сейчас и стал выглядеть в разы лучше, даже на относительно здорового тянешь, но внутри ты еще далек от нормального восстановления, твои сломанные кости должны до сих пор вовсю срастаются. Особенно сильно досталось ребрам и правой ноге. Попытаешься двигаться в таком состоянии, будешь выглядеть как калека, едва медленно ходя. В таком случае пускай вколют мне еще что-то, вычитайте хоть всю премию. Он отрицательно закачал головой. Это все не так просто, нельзя просто так взять и напичкать пациента огромным количеством медикаментов, ведь в этом случае проявится интоксикация, и пациента вновь придется спасать. А мой, в тебя было введено столько медикаментов, сколько это возможно с учетом твоего дара, ответил он на мой очевидный вопрос. Я замолчал, задумавшись. Хорошо, а если тогда просто дать мне обезболивающее и использовать какой-нибудь препарат, что быстро уберет внешние проблемы, коснулся я своей левой стороны лица, на которой сейчас был шрам от ожога. Для тебя серьезно так важно пойти эту школу? Да, он цыкнул языком, закатив глаза. Как скажешь, я попрошу врачей сделать это для тебя, а дальше сам будешь их уговаривать. Идет. В таком случае приступаем к записи твоего отчета, а то верхушку нашей организации очень уж сильно этот случай заинтересовал. Глава 3. И пускай я поднялся на третью ступень первого этажа, тем самым усилив свое тело и регенерацию, но даже это мне не сильно-то помогло. Как и говорил Луис, учитывая несколько введенных в меня медикаментов обезболивающих, на применение которых мне пришлось уговаривать врачей, и почти 4 часа отдыха, мне все равно трудно даже банально ходить. И под трудно я не подразумеваю ту небольшую боль, которая появляется, стоит подвихнуть что-то. Говоря о трудно, я скорее подразумеваю ту боль, что рождается во время полноценного вывиха, из-за которого потом даже наступать на вывихнутую ногу невыносимо больно. А ведь это я еще под кучей обезболивающих, что разработаны специально для людей с даром, а потому они и не уничтожаются этим самым даром при регенерации организма. Думаю, будь я без них, вряд ли бы смог даже десяток метров пройтись, не скорчившись при этом от боли. А так, за 1.5 часа до начала уроков, я с относительной легкостью смог подняться с больничной кровати и, одевшись с помощью врачей, уехал на такси к себе домой, где, переодевшись, сразу же вызвал такси уже до школы. Оказавшись же в школе, будучи в этот момент чуть ли не единственным учеником, вообще находящимся на территории школы, я кое-как дотопал до класса, где и завалился за свою парту в ожидании, когда боль в груди и правой ноге наконец начнет немного затихать. А тем временем реакция первых пришедших сегодня в класс одноклассников проявилась моментально, стоило им войти в класс и увидеть в нем меня. Они остановились у входа, и на лице каждого из них отразилось удивление, что они тут же попытались скрыть за улыбчивой маской, продолжив, проходя в класс, мило общаться друг с другом, словно и не заметили меня вовсе. И в принципе, если так подумать, то их реакция неудивительна. Мало того, что я стал самой нашумевшей личностью в школе из-за позавчерашней дуэли, так еще и в класс с чего-то вдруг пришел самым первым, еще задолго до начала уроков, хотя до этого все дни, через раз, был едва ли не на грани опозданий. И не то чтобы я раздумывал о таких мелочах, как их реакция на меня, потому что меня это так уж интересовало. Скорее, сейчас даже наоборот, меня это нисколько не интересовало. И оттого это как раз и стало той самой, идеальной темой для моих раздумий, с помощью которых я вовсю пытался забыть хотя бы на время о непрекращающей, ноющей боли, которую для остальных приходится скрывать под маской невозмутимости. Кстати говоря, если на большинство работала эта моя маска, то на некоторых, вообще нет. И конечно же, к таким личностям относиться прибывший за несколько минут до начала уроков Тася, что явно, только войдя в класс и взглянув на меня, сразу понял, что что-то со мной не так, а после, пройдя и сев за свое место, тактично у меня спросил, мне сделать вид, что я этого не заметил, было бы замечательно, понял, и сразу вслед за этим мы сделали вид, будто только что и вовсе ничего не говорили друг другу, начав общаться чуть ли не со стандартного приветствия, а уже чуть позже, в класс вошел учитель, и практически сразу за этим прозвенел звонок, ознаменовавший одновременно начало первого урока и учебного дня в целом. И если на уроке у меня никаких проблем не возникло, Даже скорее наоборот, я начал чувствовать, как тело постепенно залечивается, то вот после урока. В общем, нужно было идти в другой класс, и пускай расстояние между классами так-то совсем небольшое, но пострадать мне все равно пришлось изрядно. И ведь при этом, разумеется, я не забывал и на секунду о своей маске с невозмутимым, каменным лицом. Оказавшись же в классе, Тося подстроился под мою ситуацию, и мы сразу же заняли свои места, отчего скрывать мое настоящее физическое состояние мне стало чуть проще. А вскоре, следом за этим, начался второй урок, что пролетел для меня столь же удивительно быстро, как и первый, а ведь до этого они мне всегда казались удивительно долгими из-за повторения информации, что уже давно изучено мною. По окончанию же урока мы в медленном темпе направились в столовую. Конечно, мы могли бы не пойти туда, но, во-первых, это было бы банально странно, ведь мы до этого каждый день туда ходили, а сейчас ни один из нас бы об этом не заикнулся с чего-то вдруг. А во-вторых, мне банально нужно было поесть, потому что ел я в последний раз вчера, во время перерыва между патрулированием. И съел я тогда небольшой, самый обычный гамбургер, запив газировкой. При этом, прямо следом за этим, я встрял в нехилую такую передрягу, где организм уже разом потратил нереально огромное количество биоматериала на регенерацию, что в чуть менее активной работе это сейчас, тем самым продолжая вовсю опустошать все те крохи, оставшихся во мне запасов биоматериала. Вот с такими мыслями я направился с Тося в столовую, однако дойти до нее не вышло. По крайней мере, без проблем. Стоило нам немного спуститься с лестницы третьего этажа, как сзади раздался сначала один женский вскрик, а следом за ним еще парочка. Я рефлекторно развернулся и, увидев, что прямо на меня летит девушка, лишь и успел что, так это расставить руки в сторону, поймав ее в объятия, а после, уже во время полета вниз, подготовиться к очень несладкому падению. И именно таким оно и оказалось. От резкой боли, разошедшейся по всему телу, в момент удара спиной об пол я едва сдержался, чтобы не заорать и не закричать матом на половину этого корпуса. Благо, обезболивающие все еще продолжали действовать, и я, пускай и закусив губу до крови, мужественно сдержался, спустя пару мгновений наконец открыв глаза и отпустив пленницу своих объятий. А та же, в свою очередь, сразу после этого быстро слезла с меня и поднялась на ноги, впоследствии, не дожидаясь, пока я даже поднимусь, кротко и явно наигранно, лишь во имя публики, извинилась передо мной, после чего тут же подбежала к двум своим подружкам и увела тех за ручки за собой вниз, пока те вовсю что-то говорили ей, пытаясь узнать, что произошло только что и в порядке ли она. И я бы, мягко говоря, охренел от такой реакции со стороны девушки, если бы не одно «но», еще только развернувшись и увидев ее летящей в мою сторону, я в эту же секунду узнал эту девушку. И какова же вероятность, что из всех учащихся в школе именно эта девушка вот так вот возьмет и случайно спотыкнется, находясь в этот момент прямо позади меня? Очевидно, такая вероятность околонулевая. Иначе говоря, за этим очевидно что-то стояло. И мне хватило всего лишь пару мгновений на то, чтобы осмотреться вокруг себя и заметить небольшую свернутую бумажку, которую я не глядя засунул к себе в карман, наконец начав подниматься, стараясь при этом изо всех сил болезненно не кряхтеть. И пускай у меня это, в принципе, выходило, но поднимался я явно слишком медленно, из-за чего толпа, собравшаяся к этому моменту около лестницы, начала перешептываться насчет того, что я мог упасть и что-то повредить себе. Стараясь не обращать на это внимания, я в конце концов поднялся на ноги, и мы с Тося продолжили наш неторопливый путь в столовую, на полпути к которой, когда рядом с нами никого не было, он спросил: «Знакомая?» «Ну да, разумеется», он заметил ту бумажку и всю нелепость ситуации. «Что-то вроде того», уклончиво ответил я. «Понятно. Слушай, ты же ведь мог и поймать нас в тот момент, тогда разве удался бы план твоей знакомой, ты тогда о нем еще не знал». «Ха-ха-ха», лишь усмехнулся он мне в ответ. Вскоре мы наконец дошли до столовой, где я, уже набрав много еды в свой поднос, вновь пересекся взглядом с этой девушкой, а чуть позже, когда мы с Тося уже присаживались за наши места, я пересекся взглядами еще и с Карен, что, как обычно, была в компании Тони и Стеллы. И реакция Карен была вполне ожидаемой, стоило ей недолго осмотреть меня издалека, после чего присесть за стол, как она достала свой телефон, и менее чем через пару секунд мне на телефон пришло сообщение, а следом за ним еще одно и еще одно. понимая, что там будет, я даже не хотел брать телефон в руки и читать эти сообщения, не говоря уже о том, чтобы отвечать на них. Но заметив, как Карен, повернув ко мне голову, сверлит меня своим, мягко говоря, недовольным взглядом, я, показательно страдальчески вздохнув, все-таки взялся за телефон, прочитал пришедшие от нее десяток сообщений и ответил на них всего одним сообщением: «У меня все в полном порядке». И естественно, ей этого ответа было мало. Не успел я положить телефон обратно на стол, как он начал вовсю вибрировать и пиликать, походя в этот момент больше на вибратор, чем на телефон. В этот же раз я решил действовать кардинальнее, желая наконец уже покушать. Все же, взяв телефон в руки, я отключил уведомление и положил его обратно на стол, более не смотря в сторону Карен, чем наверняка ее очень сильно раздражал. Но и сделать она сейчас ничего не могла, ибо вокруг целая куча аристократов. Потом, да, она наверняка мне еще выклюет за это весь мозг, однако сейчас она практически бессильна, ведь даже подходить ко мне она не станет из-за сидящего рядом со мной Тася. И в конце концов, так и произошло. Она, будучи не в силах что-либо сделать, доев, встала из-за стола вместе с Таней и Стеллой, после чего они ушли из столовой первыми. Мы же встали и вышли из столовой практически сразу за ними, в итоге из-за меня, с трудом успев добраться до нашего класса. А следом урок, перемена и так еще несколько раз, пока учебный день в конечном счете не закончился, а я не отправился домой на такси, радуясь тому, что сегодня не было уроков, связанных с физической нагрузкой. Добравшись же домой, я уже собирался пройти и улечься на диван, в ожидании кое-кого, как вдруг по всему дому раздался громкий звонок. Развернувшись, я вернулся к двери и открыл ту. «Так и будешь стоять, или же все войдешь?» – спросил я, глядя на стоящую напротив меня блондинку с недовольным лицом и со сложенными руками под грудью. Она показательно возмущенно фыркнула и закатила глаза, словно делая мне этим самым огромное одолжение, после чего зашла внутри, закрыв за собой дверь и осматриваясь по сторонам, сказала: «Я просто не понимаю, почему это нельзя было сделать в школе, как делали до этого. Я ведь написал, на то есть причина. И ты сказал, что расскажешь мне о ней, когда я приеду». С энтузиазмом уточнила она, уперев левый кулачок себе в бок, а правым указательным пальцем указала на мое лицо. «Ну, ты же сказал, что ты один живешь», — неожиданно перебила она меня, став серьезной. «Ну да», — пожал я плечами, не понимая, к чему она. «Тогда кто сейчас еще в доме? Что?» Она посмотрела на меня со всей серьезностью, словно желая убедиться, не шучу ли я, а после, поняв, что я не шучу, став еще серьезнее и встав в боевую стойку, тихо произнесла: «Блядь, только не говори, что... Приготовься и стой сзади меня». После этих слов она вышла вперед меня и резко облачилась в полностью покрывающий ее розово-голубой барьер. Сразу же, следом за этим, на ее руках появились перчатки со множеством крошечных, едва заметных отверстий. И уже из этих отверстий, буквально за пару мгновений, проявилось множество розово-голубых нитей, каждая из которых словно зажила своей жизнью, двигаясь совершенно хаотично, неповторимо и при этом вовсю, подобно барьеру, переливаясь бесконечными оттенками розового и голубого цвета. Глава 4. Услышав наш разговор, один из неизвестных, будучи также облаченным в барьер и одетым в будничную черную одежду с такой же черной балаклавой на голове, тут же выпрыгнул из-за гостевой стены и, прицелившись, уже собирался кинуть в нас с двух рук боевые ножи, однако его в этот же момент, прямо в полете, поймали и полностью опутали сотни нитей девушки. И когда уже по всей квартире начал раздаваться топот множества подельников, бегущих в нашу сторону, в эту же секунду по всему дому раздался оглушительно громкий, глухой звук выстрела из пистолета. Девушка, прямо за спиной которой раздался этот звук, моментально рефлекторно дернулась, отпрыгнув в сторону, тут же непроизвольно отпустив пойманного ранее человека. Развернувшись на звук выстрела, она посмотрела на меня и, увидев в моей руке пистолет, из ствола которого исходило немного дыма, на секунду застыла от неожиданности, но практически сразу пришла в себя от звуков топота в доме, что также, как и она, затихнув на мгновение, вновь появились, к тому же даже ускорившись. И уже в следующее мгновение появились следующие противники. Первый, прибежавший с кухни, второй, спрыгнувший с лестницы второго этажа, и третий, прятавшийся до этого момента в кладовке. Все они выглядят практически одинаково, подобно первому, ныне уже мертвому их подельнику с дыркой в голове, и у всех их одинаковое оружие, боевые ножи в обоих руках, с которыми они явно умеют управляться, даже человеку, далекому от боевых искусств, хватит одного взгляда на их движение с ними хватит, дабы это понять, а еще, вместе к этому, они явно привыкли работать вместе, ибо пока двое ближайших к нам быстро сближались с нами, пытаясь вступить в более выгодный для них ближний бой, один из них, что вышел с кухни, кинул в нас сначала один свой нож, а следом за ним, выждав наилучший промежуток времени, и второй, сразу же после этого побежав к нам вслед за двумя другими. Девушка же в этот момент, как они и планировали, сконцентрировалась на защите от двух летящих в нее ножей, тем самым не имея возможности выдерживать дистанцию и не подпустить к себе всех их к нам. Но к несчастью для них, они точно не были готовы к антидемоническим патронам и пистолету в моих руках, а потому и не могли ему ничего противопоставить. Четыре выстрела в того, что ближе всего к нам, и он нападает на пол, будучи прямо в движении. К этому моменту второй ближайший к нам уже сократил дистанцию до необходимого минимума и, пользуясь тем, что девушка в этот момент отбивала второй летящий в нее нож, замахнулся правой рукой, целясь ножом ей в горло. По дому раздается еще пара выстрелов, и пули, пролетев между левым плечом и шеей девушки, попадают в мужчину, в его правое плечо, тем самым сбивая его замах, и в щеку, пробивая ту насквозь, отчего он на мгновение теряет равновесие и отходит назад, будучи еще живым. А уже в следующее мгновение девушка, отбив последний летящий в нее нож, хватает его нитями, приподнимая, после чего я делаю один прицельный выстрел, и он, получив пулю в лоб, погибает так же, как и самый первый. И хоть в этот момент рядом с девушкой оказывается последний нападающих, но он, то ли поняв, что так не сможет победить нас, то ли просто желая выполнить свою миссию и убить меня, даже пускай и ценой собственной жизни, оббежал девушку и ринулся прямиком на меня, сначала кинув один из ножей, что он чуть ранее поднял с пола, а следом замахиваясь левой рукой, наклонив голову в сторону, уворачиваясь от летящего ножа, и, практически не целясь, сразу же выстреливаю все оставшиеся в магазине патроны, большая часть из которых ушла в его грудь и руки, которыми он пытался прикрываться, но помогло это ему слишком мало, по итогу добежать до меня так и не удалось, упав, его голова и руки оказались прямо у моих ног. Однако меня это интересовало мало, скинув из пистолета опустошенный магазин, я достал и кобуры один из пяти запасных и сразу же вставил его в пистолет, под конец, конечно же, передернув затвор, после чего, осмотревшись и прислушавшись, так ничего и никого не увидев, спросил у девушки: «Слышишь еще кого-то?» «Нет», — помахала она головой из стороны в сторону, посматривая на пистолет в моих руках. «Давай осмотримся, убедимся». Она кивнула и медленно пошла вперед, перешагивая через лежащие на полу трупы, и следом заглядывая во все имеющиеся в доме двери и темные уголки, где кто-нибудь мог притаиться. Ушло же у нас, в конечном счете, на эту полную проверку дома порядком времени. Тем не менее это того точно стоило, ведь мы наконец смогли облегченно выдохнуть, а девушка, отозвать барьер с перчатками и нитями, что ежесекундно очень сильно выматывали ее, при этом, разумеется, оставаясь готовой в любой момент призвать это все обратно. «Это месть от рода Картер?» – спросила блондиночка, с омерзением осматривая кровоточащие трупы мужчин в черных балаклавах. «А есть другое предположение?» – спросил я, сидя на спинке дивана и смотря на нее, заинтересованно выгнув бровь. «Нет, но откуда мне знать, какие еще у тебя могут быть секреты?» — перекинула она взгляд на пистолет в моей правой руке, что я так и не решаюсь вернуть в кобуру. «А я смотрю, заинтересовалась мной, ты совсем придурок», — непонимающе удивилась она. «Мы только что убили четверых людей, сами чуть не погибли и совсем нихера не понятно, что нам делать дальше, а ты со своими тупыми шутками. Ну, во-первых, убили не мы, а я. Ты же лишь помогла в этом, удержав двоих из них, и лично мне их совсем не жаль, ведь это наверняка были и без того убийцы, подосланные родом Картер, которые собирались убить меня, или даже сделать чего похуже. А во-вторых, что делать дальше, я примерно знаю. Да, и что, замести следы, короче, избавиться от трупов и привести весь дом в порядок. Да это и так понятно, я ведь не об этом, а о том, что делать дальше с родом Картер, ведь очевидно, что они на этом не остановятся. Да, я именно об этом и говорю. А вот это действительно проблема. Не скажу, что у меня нет даже сейчас никаких мыслей по этому поводу, но каждая из них не устраивает меня в том или ином моменте, из-за чего нужно думать дальше, либо продумывая и развивая их, либо придумывая что-то новое, более хорошее. Придумаю что-то. Придумаешь? Не придумаем, случаем. А что, есть какие-то проблемы? Конечно, мы вообще-то оба в этом замешаны. Я поэтому и осталась в доме, сражаться вместе с тобой, вообще прикрывая тебя собой, а не сбежала, оставив тебя одного. Будто бы у тебя был выбор, усмехнулся я. Если бы они просто убили меня, тебе пришлось бы в срочном порядке искать нового парня с даром. А если бы они вовсе захватили меня в плен, то почти наверняка под пытками узнали бы правду о произошедшем между нами и твоем неприятном заболевании. Она на это лишь вздернула носик и отвернулась, снова сложив руки под грудью. Но знаешь, что, спасибо тебе. Ты чего это вдруг? Я ведь, как ты и сказал, это не важно. Факт остается фактом. Какие бы цели ты ни преследовала, ты помогла мне и, скорее всего, этим самым спасла мою жизнь. Без тебя я, вполне вероятно, был бы уже мертв. И за это я тебе очень благодарен. На это она тоже просто фыркнула, пускай ее щечки слегка и покраснели от смущения. И это все, просто фыркнула в ответ. Я ведь, знаешь ли, очень сильно не люблю кого-то о чем-то просить и благодарить. Будто бы меня это хоть сколько-то волнует, тихо и удивительно мило произнесла она. Ну, как скажешь, не смог я сдержать усмешки, видя ее столь милой даже не во время секса. Кстати говоря, что, посмотрела она на меня, не могла сегодня связаться со мной как-то иначе, а как еще, мы же не добавили друг друга в контакты и вокруг все время были другие люди. И вообще, почему ты сам вчера еще не связался со мной, мы же тогда, в раздевалке, договорились делать это каждый день, ты сам это предложил. Так-то она права, вот только, ну, вчера ты выглядела какой-то смущенной и обиженной, что ли? Это потому что, неожиданно громко вскрикнула она, покраснев от стыда и выставив в руки стороны, при этом наклонившись ко мне торсом, отчего ее грудь слегка подпрыгнула. Потому что что, она, смущаясь от чего-то еще сильнее, то открывала, то закрывала рот, пытаясь что-то мне сказать, но почему-то так и будучи не в силах это сделать. «Ну-у-у», протянул я, «молчи, похотливая псина», выкрикнула она на весь дом, все же не сумев произнести то, что было у нее в уме, но, все. Протестующая взмахнула она руками. «Закрыли эту тему». «Да как скажешь», — отмахнулся я, уже вовсю посмеиваясь с ее разгневанного и одновременно смущенного лица, что лишь с каждой секундой становилось все милее и забавнее. И, видимо, от того, что я наконец полностью расслабился, произошло то, чего я не ожидал. Меня накрыло волной удовольствия. Причем не такой, как вчера, когда я убил первого одержимого и взошел на первую ступень первого этажа, а такой, как когда я только пробудил дар. «Эй, что с тобой?» – удивилась она, занервничав, как только заметила, как я нагнулся, а мое дыхание резко участилось. «Все-все в порядке», – кое-как выговорил я, выставив я в ее сторону руку, находясь в этот момент под несравнимым удовольствием. «Я взошел на новый этаж, и после этих слов я не удержал равновесия и завалился спиной назад», свалившись прямо на диван. А что было дальше, меня уже нисколько не интересовало, ведь в этот момент я словно пребывал в ином мире, что наполнен только одним безграничным блаженством. Лишь когда действие сошло на нет, я изрядно проморгался, смотря на взволнованно смотрящую меня блондинку, что держала в руке наполовину пустой стакан с водой. «Ты и правда взошел на новый этаж?» – неуверенно спросила она. «А что думаешь, я и впрямь могу быть столь хорошим актером?» – улыбнулся я, ощупывая свое лицо. Все оно мокрое и прохладное, а на лбу лежит прохладная тряпочка, которую она, видимо, чуть ранее нашла на кухне. Девушка же в этот момент молча смотрела на меня серьезным лицом, явно не понимая, что ей думать. «Почему?» – наконец тихо спросила она, сразу продолжив. «В таких условиях, к тому же, даже не используя дар, впервые наблюдаю и даже слышу о чем-то подобном. Почему же ты взошел на новый этаж?» Я не знал, что ей ответить. Мне почему-то не хотелось ей врать и придумывать какие-то нелепые отмазки после всего произошедшего между нами, но и сказать ей правду. В общем, это точно не вариант. Может, позже, если наши судьбы и дальше будут связаны. Но точно не сейчас, как-нибудь потом расскажу, приподнявшись и сняв с головы тряпочку, ответил я. «Это что-то столь личное и важное?» «Да, Ясно. Некоторое время после этого мы просидели в тишине, а после я ощутил, как все мое тело словно начало гореть. А стоило мне только на мгновение взглянуть на нее, как я моментально возбудился. Ее милое личико, ее прекрасные длинные светлые волосы, ее сочные губки, ее вздымающаяся от каждого вздоха грудь, ее утонченная талия, ее слегка оттопыренная назад попка и ее прекрасные оголенные ножки. Буквально все в ней в этот момент заводило меня. «Ты чего это?» Заметив, как я жадно смотрю на нее, занервничала она, приобняв себя. «Только не говори, что из-за восхождения на новый этаж ты сейчас...» «Да», — ответил я, после чего, наклонившись, крепко схватил ее и следом, удерживая ее на плече, поднялся вместе с ней с дивана. «Нет, нет, нет», — задрыгавшись, закричала она. «Не сейчас же, у нас тут сраных 4 трупа, ты что, забыл? Потому я и несу тебя на второй этаж», — ответил я, удерживая ее одной рукой и увлеченно второй сжимая и разжимая ее попку. «И что это, блять, вообще меняет? Трупы от этого из дома не исчезнут. Ай!» — вскрикнула и дернулась она всем телом от громкого шлепка. «Хватит, это же неправильно, так нельзя». И говоря это, «ты так течешь», аккуратно поднимаясь по лестнице, пробежался я пальчиками по ее ножкам, по которым уже вовсю стекала ее естественная смазка. «Это все из-за болезни. Мы ведь вчера не занимались этим». «Ага, потому ты и приехала сегодня ко мне. Так что хватит», я призадумался. «Хотя знаешь, нет, продолжай строить из себя недотрогу, это возбуждает». «Да ты, мерзость, извращенец, чертова похотлива, ай». Еще более сильный шлепок по ее попке. «Да хватит меня шлепать, это больно, знаешь ли, сраная псина». Вновь протестующая, задергавшись, совсем не сильно застукала она своими небольшими кулачками по моей спине. А уже совсем вскоре мы оказались в спальне, где я аккуратно скинул ее на кровать, словно свою добычу. Она же к этому моменту уже нисколько не сопротивлялась, вся наоборот подрагивая от нетерпения. И вот я, стянув с себя штаны с трусами, наклоняюсь к ней, отодвигаю в сторону ее ныне белые кружевные трусики и размеренно вхожу в нее, отчего она невероятно сладострастно постанывает и дрыгается, схватившись при этом обоими руками за одеяло. Но прежде, чем продолжить начатое, войдя в нее полностью, я останавливаюсь и спрашиваю вопрос, что интересует меня уже давно. «Слушай, ну что?» Тяжело дыша, робко посмотрела она на меня, приоткрыв глаза. «Делай уже свое дело, раз начал. А как тебя зовут?» Сказать, что она удивилась такому вопросу, ничего не сказать. Первые несколько мгновений она даже, кажется, не могла принять услышанное, а после, убедившись, что я и впрямь это только что спросил, раскрыв широко свои светло-голубые глазки и посмотрев ими на меня, спросила лишь: «Что, блять, ну я все хотел узнать, как тебя зовут, именно прямо сейчас, не говоря о том, что мы уже два раза делали это, и ты все равно не узнал мое имя». «Банный пиздец», — обреченно произнесла она, прикрыв лицо руками. «С кем я, нахуй, вообще связала? Ай!» — резко вскрикнула она, вздрогнув всем телом. «Не двигайся во мне так резко, мудак, тем более в такой момент. Так как тебя зовут? Ну как, ах, МГХМ, Алиса, МММ, Алиса меня зовут, красивое имя, да пошел ты, МММММММ». Глава 5. Еще когда парень только написал ей посреди урока, что хочет, чтобы она сегодня приехала к нему домой, она занервничала, даже примерно не зная, что ей делать и как на такое реагировать, ведь с одной стороны, она, пускай и далеко не слабая, но все же девушка, приедет домой к парню, который может захотеть с ней сделать всякие пошлости, а с другой стороны так-то, по сути, ради этого она с ним сегодня и связалась, с помощью той случайности на лестнице. Да и парень, по ее мнению, исключительно извращенец, а не какой-то там маньяк или что-то вроде того, а потому, если он и нападет на нее, то только исключительно в сексуальном плане, чему она, конечно, предпочтет более размеренный и обыденный секс, но, вспоминав те два раза, что уже были у нее с ним, она в принципе была готова и к подобному. Вот и выходит, что бояться ей вообще было нечего. По крайней мере, так думала она, садясь в вызванное еще перед окончанием урока такси. Однако девушка и помыслить не могла, чем для нее обернется эта поездка. Помимо секса, разумеется. Только выйдя из такси и оказавшись напротив дома с участком, она удивилась его явно крайне немалой стоимости, что стало очевидно ей с первого взгляда. А потому она даже перепроверила адрес, сверившись сначала с текстом сообщения, отправленного ей парнем, а следом и собственным местоположением с помощью карт в телефоне. Убедившись же, что она приехала по верному адресу, девушка убрала телефон в карман и уверенными шагами направилась к входной двери дома. Вот только с каждым пройденным шажком она замедлялась. И все потому, что она с чего-то вдруг начала нервничать. И она сама в этот момент не понимала почему, ведь она принимала решение приехать сюда на трезвую голову, и даже сейчас уверена в том, что это наилучший выход в ее ситуации. Но тем не менее она волновалась, и волновалась очень сильно, потому как непроизвольно в этот момент вспоминала те прошлые ее два раза с этим парнем, вспоминая его крепкое тело, вспоминая его большие руки, его длинную штуку, что нещадно входило в нее, и вспоминая то, ради чего она позавчера тренировалась и что она сегодня должна будет сделать с этой штукой с помощью ее ротика и груди. Но при этом помимо волнения в этот момент в ней было и нечто иное. И почти добравшись до двери его дома, ощущая, как затвердели ее сосочки и как ее трусики вновь полностью промокли, а по ее ножкам уже начали стекать выделения из ее киски, она наконец поняла, что это за второе чувство в ней. Это чувство предвкушения. И в этот момент, стоя напротив двери его дома, не решаясь позвонить в звонок, она пыталась понять, из-за чего возникло это чувство. Очевидно, конечно, что первоначально оно появилось в ней из-за ее крайне раздражительной, по ее мнению, болезни. Но при этом сейчас она ощущала, будто бы в это чувство есть в ней из-за чего-то иного. И стоило ей только подумать об этом, как она столь испугалась этих мыслей, что тут же резко позвонила в дверной звонок, лишь бы только не думать о этом, боясь, что эти мысли могут оказаться не только ее глупыми домыслами. И спасло ее от этих мыслей открытие двери, за которой стоял, разумеется, тот самый парень, который за это время даже не переоделся из школьной формы в домашнюю одежду. И пускай на дуэли он смог ее не слабо так удивить, но, разумеется, как это и происходило до этого, стоило парню только взглянуть на нее, как он, лишь на мгновение посмотрев ей в глаза, опустил взгляд на ее грудь. Девушка, конечно, специально акцентировала его внимание на нее, подпирая и делая ту визуально больше с помощью рук, сложенных под ней, однако его, по мнению девушки, это все равно совершенно никак не оправдывало. «Мерзкая, похабная псина», возмущенно произнеслось у нее в этот момент. Тем не менее, непроизвольно, сама даже того не заметив, девушка слегка выгнулась в его сторону, чуть еще больше увеличив визуально свою и без того немаленькую грудь. В этот же момент между ними произошел небольшой разговор, после которого девушка все же вошла в дом и, закрыв за собой дверь, немного еще поговорив с парнем, услышала кое-что странное. В доме явно было еще 4 человека. Но спросив об этом парня и увидев его непонимающее выражение лица, она, удивительно быстро проанализировав ситуацию, вышла вперед, будучи готовой защищать себя и парня, прекрасно понимая, что к чему, и также прикинув в голове примерное развитие их будущего в случае его смерти или захвата в плен. Парень, как ей показалось, даже ничего не успел понять, как бой начался. Но так ей лишь показалось. Как бой быстро начался, так он быстро и закончился, продлившись в общей сложности не более минуты. А все это благодаря стоящему позади нее парню, что застрелил всех 4 нападавших из пистолета. И явно необычного пистолета со столь же необычными патронами, что действуют даже против одаренных, ведь на каждом из нападавших был активирован барьер, а значит все они были пользователями дара, как минимум, 2-го этажа. Тем не менее им это нисколько не помогло, паре из них и вовсе хватило всего лишь одной прицельной пули в лоб, чтобы погибнуть.